Посланец Риббентропа в Швеции. Петер Кляйст был хорошо известен советской внешней разведке. Еще до нападения Германии на СССР немецкие спецслужбы подставили его резиденту НКВД НКГБ в Берлине Амаяку Кабулову Захару. По утверждению журналиста Владимира Малеванова, в Швеции Петер Кляйст имел негласные контакты с представителями резидентуры НКГБ, пытаясь нащупать вариант сепаратного мира. Он встречался с советским разведчиком, работавшим под прикрытием корреспондента ТАСС. В оперативных комбинациях с ним участвовал резидент Василий Рощин, Валерьян. Занимал он этот пост с 43 по 45 годы. Основная задача — сбор информации по Германии и Финляндии и советник посольства СССР Владимир Семенов. Фактически дипломат исполнял обязанности посла, так как Александра Калантай после перенесенного в 43 году инсульта была серьезно больна. Впоследствии Семенов был заместителем министра иностранных дел СССР, а затем послом ФРГ. Все началось в начале декабря 42 года, когда Петер Кляйст прибыл в Стокгольм. У него состоялся 6 декабря примечательный разговор с одним высокопоставленным шведом, который высказал идею о необходимости капитуляции Германии на Западе с тем, чтобы иметь возможность сдержать фронт на Востоке. Немец отверг эту идею как совершенно недискутабельную, поскольку в Европе в то время не было ни американской, ни английской армии, перед которой можно было бы капитулировать. В то же время, трезво рассуждая, посланец Иоахима фон Риббентропа и его единомышленники приходили к выводу, что капитуляция Германии будет использована западными державами для ликвидации германского потенциала и ее ведущего положения в Европе, независимо от того, кто будет управлять страной, Адольф Гитлер или кто-то другой. Отсюда возникла надежда на возможность сепаратного соглашения с Советским Союзом в целях сохранения единства Германии. От 14 декабря 1942 года Петер Кляйст впервые встретился с Эдгаром Клаусом, который заверил его, что советская сторона готова искать перемирие с Германией и как можно скорее покончить с войной, принесшей громадные жертвы. «Я гарантирую вам, — сказал Клаус, — что если Германия согласится на границу 39 года, вы сможете получить мир через 8 дней». Осторожный Петер Кляйст уклонился от обсуждения данной темы, заявив, что он выступает лишь в личном качестве. Он лукавил. Вернувшись в Берлин, он сообщил о своих результатах представителям оппозиции. Однако военное положение немцев в то время не вызывало настоятельной необходимости форсировать события и добиваться политического решения на путях поиска сепаратного мира. Только поражение Третьего рейха под Сталинградом, а затем жестокое противостояние на Курской дуге и последующее отступление немцев побудили наиболее активных оппозиционных деятелей искать альтернативного невоенного выхода Германии из войны. Способствовали этим настроениям роспуск Коминтерна и создание летом 43 года в СССР Национального комитета «Свободная Германия», в который наряду с политическими деятелями-антифашистами вошли многие известные военнопленные немецкие офицеры и генералы.